«Гвоздь Гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция 6. Аэропорт и трезвучие. Может быть, вы слышали этот сигнал в метро, на вокзале или в аэропорту. Его используют для того, чтобы известить пассажиров о том, что скоро придет поезд, или объявить о начале посадки в самолет. В одном из наших рассказов мы уже касались такого явления, как интервал. Так называется пара звуков. В этом сигнале, однако, их не два, а больше. Такое созвучие называется аккордом. Для него нужны три звука или более, поэтому базовый простой аккорд носит название трезвучие. Три звука, взятые вместе, обладают огромной выразительностью. В зависимости от того, какие именно три звука это будут, наши впечатления от трезвучия будут очень разными. Здесь трезвучие окрашено светло и радостно. Вот оно же, но в настоящей музыке. Это музыка великого Иоганна Себастьяна Баха. С этого переливающегося, лучезарного трезвучия начинается одна из самых главных его работ – хорошо темперированный клавир. Сравните это трезвучие с вот таким. В этой музыке еще одного великого немца, Людвига ван Бетховена, трезвучие звучит совсем не так, как у Баха – мрачно, зловеще и тяжело. Мы сопоставили сейчас мажорное трезвучие у Баха и минорное у Бетховена. Слова «мажорные» и «минорные» иногда могут употребляться без относительно музыки. Например, мы говорим о минорном колорите печального фильма или, наоборот, легком мажорном настроении, когда нам хорошо на душе. Что же такое мажор и минор? Это так называемые лады. Так именуется в музыке система звуков, связанных друг с другом определенными отношениями. Как буквы алфавита или краски в палитре художника, они работают вместе, чтобы из них складывались более сложные структуры. Но если алфавит в русском языке только один, а наборы красок обычно продаются примерно одинаковыми – красный, желтый, синий, зеленый – то ладов в музыке очень много. Мажор и минор – самые привычные и популярные из них. Как вы уже догадались по нашим примерам, мажор отвечает в нашем восприятии за «веселое», а минор – за грустное. Мы помним, что это настроение передается нам даже в комбинациях из всего лишь трех нот, трезвучих, которые мы слышим на вокзале и в аэропорту. Вообще же лад состоит из большего количества звуков. И когда мы слышим музыку, где задействованы все они, наше впечатление усиливается. Цените музыку, которая сделана из звуков мажорного лада. И сравните ее с минорной. Любопытно, что сейчас мы с вами не наблюдали никакой картины. Мы не слышали истории, которую можно пересказать словами, не видели улыбающегося или плачущего лица. Оба раза мы слышали совершенно абстрактные в сущности соотношения звуков. Но из-за того, что мажор и минор используются для обозначения веселого и грустного вот уже почти 400 лет, и мы шлифуем привычку воспринимать их так каждый день, образы радости – и печали, связанные с ними, кажутся нам естественными. Музыка грустных эпизодов в кино почти всегда минорная. Наоборот, в мажоре – песенки, которые поют детские игрушки, или радиоотбивки, которые должны вселять в нас бодрость ранним утром. Не случайно объявление о начале посадки в самолет именно мажорное, ведь это хорошая новость, которую ждут пассажиры, да и вообще наполнять посетителей аэропорта печалью не стоит. Но стоп, почему мы говорим только про мажор и минор, если сказали ранее, что ладов гораздо больше? Ответ в нашей привычке. За 400 лет преобладания мажора и минора мы так привыкли к ним, что склонны представлять всю музыку в этой бинарности, то есть двойной системе. Мажор-минор, весело-грустно. На самом деле все сложнее. Послушайте эту музыку. Сложится ощущение, что знакомые интонации мажора и минора, отцветы, веселья и грусти и ловятся тут, и ускользают. Музыка — это как бы и не одно, и не другое. Она принадлежит совсем иному миру, чем мажор и минор с системой плюс-минус, с простыми соответствиями двум полюсам наших эмоций. Такое впечатление возникает потому, что музыка, которую мы сейчас слушали, написана в других ладах, не в мажоре и не в миноре. Примерно 500 лет назад в ходу были именно эти лады с их странным, немного неземным звучанием. Только представьте, что для объявления в аэропорту сегодня использовался бы один из них. Возникает вопрос. Неужели для того, чтобы написать музыку о чем-то радостном, старинные композиторы не пользовались мажором? Как же тогда люди 500 лет назад вообще понимали, что речь идет о чем-то светлом и наоборот? Вы удивитесь, но именно так и происходило. Слушатель какого-нибудь 15 века обладал совершенно другой привычкой, другим восприятием, не похожим на наше, и считывал светлые и страшные образы в музыке, устроенной по странным для нас закономерностям. Приведем пример. Вот музыка, написанная русским композитором Римским-Корсаковым 100 лет назад, то есть в уже привычном нам мире. Она же выписывает жестокую кровопролитную битву и говорит о ней очень понятным для нас, очень близким и ожидаемым языком. А вот музыка, написанная итальянцем Андреа Габриэли в XVI веке, то есть в эпоху до преобладания мажора и минора. Может быть, вы найдете это странным, но она тоже рисует сражение. Из-за того, что мы привыкли воспринимать музыку через призму собственных чувств, мы иногда забываем, что наделять ее эмоциональным содержанием, вчитывать в нее понятные нам, пережитые нами эмоции, возможно, не более чем привычка. Когда мажор и минор сначала воцарились в европейской музыке, а потом сделали шаг в телевидение, кино, поп-музыку и так далее, мы стали воспринимать их как данность. Мы утратили привычку к восприятию, например, остальных ладов. И они частью вымерли, а частью остались в народной или сложной композиторской музыке. Чтобы услышать ее красоту, нам приходится иногда делать над собой определенные усилия. Это бывает трудно, как трудно ломать любую привычку. Но в то же время награда, которая нас ждет, огромный разнообразный музыкальный мир, точно того стоит. Следующие лекции о птичьем пении, сонорной музыке и о том, какую музыку мы слушаем сердцем, а какую — головой.